Новаки, в свою очередь, даже не пытался ничего выяснять о матери его детей, чтобы лишний раз не мозолить глаз Данза. Сам он, проведя с детками достаточно времени, чтобы убедить всех в том, что он помешался на их воспитании и реально загорелся идеей стать для них родителем и воспитать приемников, отправился работать в лабораторию, выделенную по договору с Хирузином. Он был уверен, что детишки скоро вольются в семью и даже побочные ветви клана примут их как Сиджу. А кто их вообще спрашивать будет? Ниндзя и так практикуют похищение детей скрыто или открыто, вливая в клан сильные гены других шиноби, в идеале таким образом привить главной ветви какой-то какигенкой вроде Макутана Хаширамы, или цепей чакры Мита, и брак Мита с Хаширамой — это один из открытых аналогов такой практики. То, что Наваки украл и ввел в семью кучу молодняка, заставило другие кланы лишь одобрительно хмыкнуть. Они и сами наверняка будут баловаться таким на протяжении войны, подбирая хороших невест своим сыновьям. Впрочем, для этого нужно еще пережить войну, не оставив своих сыновей сиротами, а с Данзой и Хирузном это будет сложно. Эти парни решают проблему влияния устаревшего и неугодного им кланового воспитания весьма радикально. То есть, устраняя всю оппозицию ошибками разведки Данза, и Хирузин таким ошибкам не всегда сам рад, но приходится мириться с корнем Анбу ради защиты Конохи и воли огня. Кстати, Наваки совсем грешник в этом плане. Не соблюдает заповеди воли огня. Конечно, он раздает всякие плюшки налево и направо, но будет совсем неправославному не передавать свою волю огня и секретные техники генинам, которых ему скоро назначат. Так что придется Наваки как-то вертеться, нагрузив подкидышей Хирузина чем-то, что засчитается за соблюдение воли огня и политики партии в конторе Хокаге. А пока у него есть целые полгода для работы над его последней идеей, изучением мнемотехник и гендзюцу, которые Наваки так и не давались, несмотря на высокий контроль чакры. Он начал эксперименты по соединению этих гендзюцу с фуинами, попытками перенести все функции фуина или создать аналогичные этому гендзюцу эффекты с помощью фуиндзюцу. Благо, подопытного материала у него во внутреннем мире полные стеллажи. Полгода в горячей точке не прошли без прибыли, хотя большую часть в Конохе не обналичить, а то придет Данза с Хирузином, спросит откуда и попросит поделиться с деревней во имя воли огня. Война же, надо поддержать своих всем чем можем, а отказать будет грубо и опасно для здоровья. Как минимум, они могут забросать его миссиями, уничтожив все возможности на его самостоятельное развитие, не давая ему свободного времени. Но с внутренним миром, который Наваки уже успел окрестить самой успешным своим проектом в этой жизни, у него не было проблем с исследованиями даже на фронте. Напихай десяток клонов во внутренний мир и отдыхай в патруле или охоться на подопытный материал. Конечно, первые блины шли комом. Наваки сжег мозги десятку пленных шиноби камня. Это в основном были калеки из последней битвы с Джинчурики. Тогда Наваки насобирал их даже больше, чем за все полгода патрулей и миссий. Их было не жалко гробить кривыми фуинами гендзюцу. К тому же каждый превращенный в овощ шиноби становится идеальным материалом для практики мнемотехник мозголомов вроде Иманака. С тем, что дали Наваки, конечно, не сильно разгуляешься, максимум техники в ранга, но ему нужны не какие-то крутые гендзюцу вроде тех, что у Шарингана. Достаточно того, чтобы они легко вошли в структуру фуина. То самое он делал и с мнемотехниками. Переведя их в строчки иероглифов, он быстро отредактировал программу нового инструмента фуиндзюцу. В этот раз он создавал не кисть стандартных шаблонов, которые он мог наложить одним прикосновением. Это был свиток шириной метр на метр, полноценный редактор для создания огромной по масштабу печати. Когда он растил своих детишек, рожденных неизвестной Хьюга, он не только испытывал муки совести, но и копил идеи по автоматизации процесса воспитания подобных младенцев шиноби. Конечно, с родными детьми такого он никогда не собирался делать, но мысль о том, чтобы запечатать младенцев фуин и подождать время, необходимое для того, чтобы заварки рамена, а потом достать полноценного готового воевать генина, была слишком заманчива. Это уже будет полноценный инкубатор, генерирующий бесконечную армию суперсолдат, количество которых будет ограничено только количеством питательных веществ в распоряжении Наваки и чакры, затраченной на питание печати. Это рецепт дешевой и доступной армии шиноби. Осталось только создать инструмент, который с помощью гендзюцу и мнемотехник сгенерирует среду, в которой будет развиваться его персональная армия шиноби. Такими темпами мечта о собственной скрытой деревне уже вовсе не мечта. Естественно, ни один из кусочков этого исследования не появился в лаборатории. Кто знает, какие методы сбора информации использует Шимура, В ней работали три клона помимо самого Наваки, которые разбирали и оптимизировали Хирайшин второго Хокаге. Требования к этой печати были высоки, особенно отпугивал необходимый уровень мастерства Фуина и контроля чакры и также родство молнии. Такое впечатление, что ее специально усложнили под конкретного человека, ибо можно было придумать более простой метод перемещения в пространстве, связанном с разными печатями. Но скорее всего чакра молнии работала именно для ускорения отклика нервной системы Шиноби, делая его реакцию сравнимой с трехтомейным шеринганом или даже лучше, что и делало эту технику S-рангом. Но взамен она в случае недостаточного уровня контроля чакры отправляла пользователя в пункт назначения частями. Потому она собственно и стала запретной, чтобы кого-то вроде Наруто, в погоне за крутыми техниками не разбросала по Конохе кусками. Наваки, ты уже месяц пропадаешь в лаборатории. Удели внимание детям и подучи Кушину-чан. Хорошо, бабуль. Сложно с этой женщиной. Дома она ведет себя весьма свободно, но при чужих людях, в частности перед Кушиной, она включает режим принцессы клана и ходит как сломом в заднице. Впрочем, это часть ее очарования. А вот то, что она теперь делает вид, что забыла о том, как меня обещала к детишкам на километр не подпускать, полностью их заслуга. Они нахватались от Кушины всякого дерьма и постоянно дактибаникают, крича о том, что станут Хокаге. Наверное, это их волей огня окатило, которая с рыжей выдры так и плещет. Хотя зря я так на свою сестренку, просто обидно, что при года моего воспитания теневыми клонами уничтожила одна рыжая харизматичная пацанка. Но лучше пусть с нее пример берут, чем с меня, а то Данза на стенку от моей семейки полезет. Безопасней будет, если дети будут вести себя как дети, а не как маленькие маньяки вроде Наваки. Папа, папа, научи меня крутым техникам. Папа, а правда, что ты оторвал хвост демону? Я тоже хочу убить одним ударом 10 тысяч врагов. Глубоко вдохнув, успокаиваю нервы и уточняю. Их было 5 тысяч, и в основном это было ополчение скрытого камня, у которых 1 на 1 0 шансов даже против Кушины. Важно то, что я едва выжил. У меня, конечно, были запасные пути отступления, но, к счастью, я застиг их врасплох, иначе мне пришлось бы серьезно пострадать. А так я просто сломал руку и уничтожил мышцы спины и ног. Несколько дней мучительной боли и агонии по пути в Конаху, и я уже на ногах. Потому, чтобы ваши кости и мышцы не оторвало от вашего тела в подобном бою, вы должны с самого детства уделять внимание тайдзюцу и есть все витамины, что дает вам бабушка. Буее, Кушина, что это сейчас было? Ну, они же отвратительны. Кушиночка, ты хочешь вырасти высокой как бабуля Мита и фигуристой как сестренка Цунади? Если да, то жри витаминки через силу, а то не дай бог рост становится из-за недостатка витамин на 160. А учитывая, что у женщин рост обычно ниже мужчин, не удивлюсь, если ты со своим питанием раменами остановишься на 150. Кушина сглотнула слюну и кивнула. Детишки, видя страх на лице своего вожака, поняли, что не есть не самые вкусные витаминки весьма страшно в перспективе, потому тоже нестройно кивнули. Мои милые утята паровозиком, бегающие за рыжей хулиганкой, слишком милые, чтобы долго их отчитывать. Так как вы все поняли, пошли, я вас научу ходить по стенам. Ура! Почему-то Кушина кричала громче всех. Впрочем, припомнив программу обучения Академии, там этому не учат. Я-то с лет 6 тренирую контроль чакры хождением по стенам и воде, и как-то не задавался вопросом, умеют ли это другие ученики. Только своих шестерок поднатаскал, считая, что это в порядке вещей ничего не знать посте приюта. Но скорее всего другие студенты реально до триго курса вообще не развивались ни в чем, кроме метания кунаев, сюрикенов и тайджуцу. Ну, кроме великих кланов, где учат дадзюцу и техники вроде огненного шара у чихоспеленок. Так, оказывается, Кушина в свои 8 лет не умеет ходить по стенам и воде. Она покраснела и, фыркнув, начала оправдываться. Мита сама учит только каллиграфии и бьет меня по пальцам за ошибки. Ох, как знакомо звучит. Кажется, мне нужно поучить тебя и моему способу. Но не думай, что основы можно пропустить. Не будешь слушать бабушку, я тебя больше ничему не научу. Дай руку. Ты испачкал меня чернилами. Заткнись и слушай. Представь, что в этой стене есть черная пустая коробочка, в которую можно что-то положить. Надави чернилами на нее и заполни чакрой, пока не выдавишь черный цвет, цветом твоей чакры. Уф-че, что происходит? Наваки просто достал сюрикен и во вспышке чакрадыма заставил его исчезнуть в отпечатке ладони Кушины. Достань. Она прислонила руку и инстинктивно вынула своей чакрой сюрикен. Как? Воля, воображение, чакра и чернила, которые в крайнем случае можно заменить на кровь животных или твою. Вот что нужно для Фуина. Все иероглифы, что ты выводишь, концентрируясь на их значении, лишь оформляют печать в то, что ты от нее хочешь. При должной тренировке ты сможешь одним касанием нанести печать взрыва прямо на кожу врага или запечатать его систему циркуляции чакрой, превратив ниндзя в обычного крепкого человека с навыками убийцы. Более сложные фуины требуют слишком много детальных инструкций, и для них и нужно изучать каллиграфию, сосредотачиваясь на смысле и значении символа, что ты в него вкладываешь. Но всегда можно, насильно вбухав чакру, подчинить твоей воле даже бессмысленную кляксу, сделав грубый фуин. Но попробуй вложить сюрикен сейчас, не получается. Твоя воля была недостаточно четкой, а чакры слишком мало, чтобы это компенсировать. Контроль, воля и визуализация желаемого результата – это мой способ менять реальность с помощью моих чернил. Очень далеко от того, что должен делать Узумаки, но мы Синджу всегда были у себя на уме. «Папа, папа, смотри!» Паренек лизнул палец и, растерев по стене слюну, оставил черную полосу. Подобрав камушек, он его заставил исчезнуть в чакра-дыме. Его улыбка растянулась от искренней радости, но облачко чакра-дыма и камень выпал обратно. Мальчик нахмурился, надув губу, но его быстро подхватили цепкие лапки, заточив его в объятия. «Мой маленький гений, 3 года. Подавитесь от зависти желчью, старые хрычи. Кровь Митаузумаки с каждым поколением все гениальней. Бабуля просто с ума сошла. Очевидно, она позволила Наваки портить свою ученицу своим мировоззрением, но она, очевидно, не ожидала, что малышня начнет творить чудеса, повторяя за старшими. В общем, было решено научить их вариации фуиндзюцу, которую Наваки модифицировал, помня серии Наруто. Нарисованные звери с функциями фуина в кривоватом исполнении малышей Наваки стали отличной практикой для них и еще долго были поводом для хвастовства старушки Мита, которая похвалялась гениальностью своих потомков перед стариками Конохи. С того времени Наваки чувствовал, что старики смотрят на него, как голодные псы на сочный шмат мяса. Слава богу, он запретил Мита любые обещания помолвок и прочий бред, вроде уже давно теряющих актуальность договорных браков для себя и своих детей. А то чуйка говорила, что не зря к нему в гости эти старики начали ходить с внуками и внучками, которые еще в академию не поступили. У него даже отцовская гиперопека на этой почве начала появляться в долгом списке расстройств, угробленной войной и жизнью с Данзо на одной планете детской психики. 11. Знаете, какой самый удобный способ создать невероятно сложный фуин? Воссоздать файловую систему и загрузить в пиктограммки папочек все, что нужно для функционирования фуина. Наваки даже дошел до абсолютного маразма, попытавшись воспроизвести операционные системы персональных компьютеров и планшетов, а данные вводил через каменную клавиатуру, приклеенную шлейфом фуина к листу бумаги шириной метр на метр. Естественно, такое надругательство над святыми фуинами не вышло за пределы его внутреннего мира. Как минимум, Мита его за это придушила бы, а потом отобрала, чтобы раскурочить это на составляющие и заняться старым добрым китайским реверс-инжинирингом. А Данзо? Он бы на нем провел бы пару опытов для профилактики и вернул бы все как было, даже Наваки ничего не заподозрил бы, точнее, Данзо так подумал бы. На случай похищения и чистки памяти какими-то странными нарушающими баланс способами, что даже Биджу мозг трахнут, Наваки вставил в свои печати самопишущие фоновые фуины, которые должны среагировать на любые попытки прикосновения к барскому телу чужой чакрой в любом виде. И естественно, он проверяет эти логи перед сном. После любого похода к данзологов появляется на несколько страниц, а после Хирузина даже больше, ибо там кроме Хирузина и Данзо контролирует общение, мониторя что Наваки, что Хирузина. Так что он не тешил себя наивными надеждами, что его пронесет. Секретность в его работе была запредельной, ни один клон не покидал его внутреннего мира после того, как он выпустил детишек в полностью изолированной фуинами комнате у себя дома. Даже 7 пользованных печатей плена с чакрой детишек не забыл закинуть себе в комнату, чтобы придерживаться легенды. И Данзо наверняка получил отчет по их анализу, пусть они и лежат будто нетронутые до сих пор. Абсолютно бдительность. В итоге после разработки операционной системы начались полноценные опыты по обучению подопытных при помощи фуинов гендзюцу и принципов мнемотехники, помогающих взаимодействовать фуинам с мозгом и наоборот. После того, как очередная партия подопытных пускала слюни и пену со рта, намекая на неполный успех, ибо плохой результат – это тоже результат, клоны Наваки начал проверять мозги подопытным, разбирая, в каком месте все пошло не так. Как оказалось, все дело в социальной природе людей. Индивидуальные иллюзии, предназначенные для длительного обучения, рано или поздно приводили к тому, что подопытный сходил с ума от одиночества. Любые имитации живых людей рано или поздно развивали чувство неестественности, паранойю, а при наблюдательности шиноби это было вопросом времени заметить фальшивость их мира. Потому Наваки психанул и бросил 10 совершенно разных шиноби в иллюзорный мир и, разделив на две стороны, дал им кучу ботов, похожих на орков и гоблинов, создал подобие моба-игры, заставив их разрушать вражеские башни, защищать свои и обучать своих ботов всяким тайдзюцу и киндзюцу, повышая ранг этих тварей и улучшая их навыки. Естественно, чтобы обучить моба, нужно выучить тайдзюцу, и набор их был фиксированный, но никто не мешал их изменять и улучшать. В общем, то, что шиноби возрождались на алтарях, а мобы нет, заставляло их больше ценить и тренировать своих подопечных. Зачем? Все во имя ресурсов, за которые можно купить техники, оружие и женщин на любой экзотический вкус и цвет. И это был успех. То, что враги, с которыми они сражаются, были живыми, факт дефицита ресурсов и собственного бессмертия и всемогущества, заставлял их плевать на мелкие детали вроде неестественного поведения их туповатых солдат и шлюх в борделях. Главное было отомстить за прежние обиды и отобрать чужие ресурсы. Год прошел в их восприятии довольно быстро, и тут им на голову свалились зеленые новобранцы. Сперва они обрадовались пополнению, но потом поняли, что враги получили пополнение тоже, а эти новенькие совсем не поняли, что в этом мире нет никаких ниндзюцу, только киндзюцу, тайдзюцу и кунаи с сюрикенами. Их тела настолько привыкли использовать чакру для укрепления тела и хождения по деревьям, что они легко и даже с энтузиазмом приняли правила игры без чертовых молний из задницы огненных шаров с прочими ниндзюцу. Это был мир, где решает опыт, хитрость и мастерство, а не то, у кого чакры больше или у кого стихия круче. А наградой победителю будут женщины и золото. В общем, там проходили года, а у Наваки сутки за сутками. Он даже начал подумывать, не добавить ли в мир ниндзюцу, ибо эти идиоты слишком легко расставались с секретными тайдзюцу, киндзюцу, да и делились секретами и уловками в контроле чакры с орками и эльфами. А они были уж слишком тупыми, и до них не доходило, пока ты не вобьешь им в башку каждую деталь того, что ты от них хочешь. Когда он вытащил из игры одного из ниндзя, что провел там десяток лет, то есть 10 дней, сожрав питательных веществ на 10 месяцев, которые прошли в пространственно-временной печати, тот отказывался верить в то, что это реальность, и требовал вернуть его в мир к его возлюбленным шлюхам, темным эльфийкам и верным оркам. В общем, типичный эльф 80-го уровня, то есть орк. В общем, это был частичный успех. Наваки заморозил этот мир и игроков в стазисе, замедлив время в печатях до предела, и одна секунда там длилась один реальный месяц. Рано или поздно он вернется к этим игроманам, а пока нужно разобраться с деталями мира, в котором он будет выращивать детишек. Тут, где есть горами Абоку, где живут жабы-мудрецы и в которую можно попасть призывом, легко получится вписать иллюзорный мир со своей скрытой деревней, в которую может попасть только Наваки, как и призвать шиноби, который сможет только он. Он может создать целую карманную армию, только нужно вложить достаточно питательных веществ и техник, которыми должна овладеть армия. Следующим пунктом стоял проект по улучшению физического состояния шиноби и избежания атрофирования мышц после длительного пребывания в печатях. Он не хотел, чтобы дети, которых он вырастет в печатях, были немощными калеками, как шиноби, которых он заставил просидеть несколько лет в печати с ускоренным временем. Желательно, чтобы детишки развили в совершенстве группы мышц, которые необходимы для выполнения приемов тайдзюцу и киндзюцу. То есть необходим симулятор физики в пустоте печати. Было тяжело, но Наваки реализовал гравитацию, которую можно увеличивать до 100 крат по сравнению с реальным миром. Также он умудрился использовать чакру пленников для питания этих иллюзорных миров, так что чакра истощения они зарабатывать будут быстрее, а из-за этого их резервы и контроль чакры будут расти и в реальном теле. Теперь осталось создать печать, которая в точности воспроизведет все эффекты, необходимые Наваки, и заставит тело шиноби их испытать в пустоте. Было сложно, но он все-таки умудрился создать тату на позвоночнике подопытных, которая не только будет питать иллюзорный мир, но и создавать нагрузку на их тело. Еще один прогон 10 лет боевых действий в игровом мире, и Наваки извлек из печати полностью здоровое и боеспособное тело игромана, если не считать его мертвенно-бледную кожу чем-то нездоровым. Короче, Наваки заморозил этот проект и начал новый, который имитировал более-менее замкнутую имитацию независимой и самодостаточной страны, которая живет за счет сельского хозяйства, наплодил кучу ботов, заложив в них свое понимание того, как превратить феодальную отсталую страну в социалистический рай, под руководством великого могучего парламента, выше которого только совет ниндзя и их загадочный скрытый лидер. В общем, эта утопия будет наглядным руководством по тому, как захватить и превратить отсталую страну в промышленный гигант. Идеальная заготовка на случай, если Наваки придется построить свою собственную Канаху с кланом Синджу и Безданза. Как ему наебать шиноби камня и заставить обучить детишек всему, что они знают? У Наваки есть методы. Главное, что идея реализуемая, и нужно только подобрать племенного жеребца и породистых кобылок под эти проекты, на которые будет не жалко потратить время, чакру, чернила и питательный раствор. И вот настал тот самый день. Наваки, ты должен пойти в академию и принять командование командой номер 13. А другое число можно выбрать. Херузин нахмурился и, пристально посмотрев на него, сказал: «Нет, иди и принимай бойцов. Свободен». Очевидно, старик был чем-то расстроен. Наваки почесал затылок и, поковыряв хранилище Фуина, бросил старику на стол пачку бумаги. «Это мои наработки по Хирайшину. Немного добавил моих разработок в пространстве на временных печатях, и теперь в пространстве между печатями время течет в 10 раз быстрее. Но нужно заранее подготовить комнату, связанную с печатями. Также печати будут ключом к этой комнате, так что нужно перестраховаться на случай попадания в нее врага. На каждый ключ будет нанесена сенсорная печать, которая поможет ниндзя понять ситуацию вне печати, прежде чем из нее выйти. Это невероятно. Невероятно то, сколько эта техника жрет чакры за каждую секунду внутри ускоренного пространства и за каждый метр расстояния между комнатой и печатями. Так что придется носить эту комнату с собой в свитке печати и передавать или прятать свиток перед атакой, а то свиток с комнатой из-за моих настроек в Фуине не пройдет в саму комнату. И лучше их не менять, ибо тогда свиток просто разорвет и комната вывалится с пустоты, уничтожив все, что внутри комнаты, пространственным искажением. Я описал детали и рекомендации по эксплуатации в примечании. Правду говорила Мита сама про то, что ты чудовище. Что же тебе нужно за все это добро? Открытый доступ к этой технике для амбулиста, остальным на ваше усмотрение. А еще немного питательного раствора и препаратов, в общем, по обычному списку и пропорциям столько, сколько будет не жалко. Весьма щедро с твоей стороны за абсолютно оригинальную реализацию Хирайшина. Наваки посмотрел на запястье и сказал: «Пойду принимать учеников. Не люблю опаздывать». «Погоди, напоследок можешь и мне такие часы наложить с печатью на запястье? Вот же любитель халявы». Наваки опоздал. Старый маразматик, абсолютно несовместим с интуитивным управлением часов. Наваки успел пожалеть о том, что внес в них лунный календарь и распорядок дня с будильником в эти часы. Покрасоваться решил, и закономерно проторчал бездну времени, объясняя старику, как вводить в расписание список задач, и модифицировал эти часы, чтобы было 4 отдельных списка для 4 клонов Херузина, и чтоб они были взаимосвязаны. А потом пришлось добавить текстовый менеджер, ибо, видите ли, клоны не могут общаться с оригиналом на расстоянии, и эти часы решали проблему. Чую, меня заебут с установкой этого продукта моего гения всей верхушки Канахи, потом и Анбу, а затем и Джоунином со старейшинами ход сервера Фейсбука, заранее создавая и прямо Данза вручая, чтобы местное КГБ мониторило переписки во имя защиты Канахи. Так это вы, мои члены команды 13, вы все говно. Тройка 13-летних выпускников уставилась на меня с отвисшей челюстью, сидели в пустой аудитории, разбросанные по разным партам, будто вообще не знают друг друга. Но ничего, совместное преодоление невзгод сближает. Девчонка Учиха, сопляк Сарутоби, какой-то бесклановый идиот последний по успеваемости. Не удивляйтесь тому, как я догадался о вашем происхождении. Я вам намекну. Ваши клановые гербы — это такая же жирная мишень для джоунинов любой деревни ниндзя, как и моя физиономия. В книге Бинго посмотрите, не помню, на какой страничке, я перестал проверять, когда запись подскочила на 20 пунктов уже после недели моего попадания туда. В комнате повисла удушающая тишина. Так что не тешьте свое самолюбие, на нас будут охотиться не из-за твоих красных глазок и прекрасной матки, которая уже может плодить красноглазиков для любой деревни стабильно раз в год. Чьи глаза выпучил парень? На нас будут охотиться также не из-за твоего папочки Хокаге и выкупа за твою изнеженную задницу. Они придут за мной, ибо я стою десятки миллионов, а вы так приятный бонус на закуски к пиву. Прости, безымянный парнишка, но ты уж точно не жилец. Ты сам как вообще оцениваешь шансы выжить в команде с такими звездами? Ты станешь примером, который жестоко убьют и наверняка изнасилуют, чтобы мы испортили свои штанишки от страха и вели себя прилично. Лица у малышей были таким, что Орочимару позавидовал бы, Вон два шерингана с одним томой у красноглазки как горят и крутятся от ярости. Знаете, почему я уверен, что нам конец? У нас команда номер 13, верите в магию чисел? Я тоже не верил, пока не увидел, кого мне назначили. Я также весьма не уверен, что доживу до 13 лет, тем более с такой командой кусков говна. Если вас не впечатлило число 13, то просто посчитайте сумму его цифр, будет 4. Вы от этого числа приходите в больший религиозный экстаз. Число 4 азиаты, как и местные шиноби, связывают со смертью и шинигами. В общем, с этого дня вы не команда 13, а легендарная 9-я рота. Не слышу ура, ура, ура, ура. Он был доволен этим отвратительным и нестройным ура. Идеально. С этого дня тебя зовут Джаконда, ты будешь лютый воробей. Меня зовите Хохол. Все поняли, это единственный шанс на ваше выживание, особенно ты, воробей. Ты должен просто сдыхать на тренировках и, возможно, в один прекрасный день ты умрешь быстро. Насладившись их рожами, сохраняя садистскую улыбку, Наваки сказал: «Шучу, ты умрешь на моих тренировках, и это будет медленно и мучительно». 12. Выплеснув раздражение на детишек, Наваки подумал, что не такая уже и плохая идея вбить здравый смысл наивным спиногрызам. Их, конечно, готовили как убийц с самого рождения, в случае Учиха Микото еще и как подстилку под будущего главу клана Учиха, но реальность отличается от того, что они себе навоображали. Не будет поединков 1 на 1 или 4 на 4, обычно или они налетят на одного неудачливого шиноби, или 10-30 вражеских шиноби налетит на них, и то они не всегда будут в полном составе команды. Это война, а не мирное время. Врагам нет смысла переть на позиции, занятые Коноха и мелкими группками помимо разведки. Наваки и сам не раз бывал в ситуации двукратного и троекратного превосходства противников. Даже шпикиданзы обсирали портки, и только дичайшая читерность комбинации теневых клонов и фуиндзюцу помогала им забросать толпу клонами камикадзе с фуинами, запечатывающими чакру. Только одного касания хватало, чтобы вынести противника, а сами клоны не боялись смерти и любой ценой стремились наложить печать на добычу. Да, именно на добычу. В таких замесах обычно половина врагов исчезала бесследно, оставляя охуевать членов команды Наваки. Но вскоре те привыкли, списывая на бесчеловечные фуины, которые иногда выворачивали врагов наизнанку прямо в середине битвы, забрызгивая обе команды фаршем под извиняющийся смешок Наваки. Именно это хотел показать им Наваки. Они или охотники, или добыча. Он даже не сомневался, что оставшаяся на фронте команда шпионов Данза уже понесла серьезные потери. Они только и выживали за счет того, что Наваки старался перебить всех врагов, которые находились вне поля зрения команды, и незаметно попрятать их тела в фуины. Он не удивится, даже если за полгода его отдыха в Конохе они все уже перебиты. И он не хотел, чтобы его воспитанники разделили судьбу наунимов. Старший сын третьего Хокаге уже звучит хорошо. Если он его выдрессирует в машину смерти, то Хирузин может и подумает дважды, чем сливать своего сынишку вместе с Наваки на фронте. Девчонка Учиха тоже была таким себе гарантом его безопасности. Омрачалась ситуация тем, что Данза, как и Табирама, считают, что хороший Учиха – это мертвый Учиха. Ну, тогда все надежды на Асура Сарутоби. Он будет его счастливым билетом, которым он расплатится за свое выживание. Ну, а воробей? Прости, парень, но твое выживание только в твоих руках. Смотря на ошарашенных недавней беседой выпускников, Наваки радостно скалился в улыбке на все. Ну, у него пока было 28 зубов, все же зубы мудрости позже вырастут. Но это не мешало трем генинам испытывать от нее дискомфорт. Наваки неожиданно сжал губы в трубочку и плюнул. Детишки почувствовали, что их щеки защипало и по щеке потекла кровь. Это была каменная игла, куски говна. Кто из вас не спал на факультативе ниндзя медицины? Что? Никто не соизволил выбрать этот факультет? Тогда спешу вас огорчить, ибо вы мертвецы. Иглы были отравлены. Я принесу соболезнования вашим родителям за то, что они родили идиотов. Да шучу я, они не отравлены. Но с сегодняшнего дня я буду стрелять этими иглами в ваши мягкие изнеженные тушки без предупреждения. Естественно, я не зверь, и чтобы поступить по справедливости, позволю вам также стрелять иглами в меня в ответ. На здоровье, хихи. Вот только будет проблемно, если вы истечете кровью. Идите сюда, я вас подлатаю. Наваки продемонстрировал невероятные навыки мистической руки. Эта техника его сестры была доведена до автоматизма и совершенства. От ран на лицах детишек не осталось и следа. Схватив щеки Учиха Микото, которую он исцелил последней, потрепал их и сказал, так и не отпуская: «Вот и хорошо, но неужели вы думаете, я буду постоянно подтирать вам задницы, ну уж нет, но с другой стороны, вы сидите на моей шее и я ответственный за вас, ваша смерть обещает для меня стать проблемой, рассорит меня со всеми кем только можно, потому, я удостоверюсь, чтобы ваши тушки оставались живыми, несмотря на все дырки, которые вы по неосторожности обязательно заработаете, если не по вине вражеских шиноби, то по своей, не увернувшись от моих каменных игл. Так вот, Джоконда, ты жить хочешь? Девочка, которая безнадежно пыталась сдвинуть крепкую хватку Наваки со своего лица, почти сквозь слезы сказала: «Хочу, я хочу жить, в этом наши желания совпадают. Я тоже хочу, чтобы вы все жили, а точнее умерли не у меня в ученичестве. Мой безупречный послужной список испортите. У меня есть один секретный фуин, о котором никто не знает, да и воссоздать его не сможет никто, кроме бабули. Он сделает тебя неубиваемой в некотором смысле. Ты будешь чувствовать боль. Твоя плоть будет легко разрезана, проколота, прокушена, но ни одна капля крови не покинет твое тело. Твои легкие и сердце могут быть вырваны, но ты будешь дышать и жить. Единственная твоя задача будет сохранить целую голову и не превратиться в мелкий фарш, чтобы я мог собрать тебя по кускам. Я подсмотрел идею для этого фуина у психов из страны горячих источников. Все они кричат о каком-то злом боге Джашине, но суть их неубиваемости очевидна в абсурдном фуине. Чтобы вы поняли, насколько серьезно мое предложение, если отрезать голову фанатику Джашина, то она не прекратит болтать, пока ее не сожжешь или не прикопаешь. Глаза моей молодой банды заблестели с особо свирепой жаждой, свойственной любому шиноби этого мира. Они все последователи культа силы, и то, что кто-то пообещал им условную неуязвимость, заставило их ронять слюну в предвкушении. Сегодня я могу наложить фуин только на одного из вас. Почему? Да мне просто лень раздавать такие крутые фуины просто так. Теперь вы должны показать, насколько вы хотите этой силы. Вы знаете, что делать. Порвите друг друга во славу Джашина. Хи-хи-хи-хи. Когда они осознали, что Наваки не шутит, то началась дикая ожесточенная драка. Они только колюще-режущие не пустили в ход, побоявшись пристального взгляда Наваки. В итоге последней предсказуемо осталась на ногах Микото. Шаринган на этом этапе для неопытного генина просто имба. Молодчина, все правильно сделала. Но ты ведь осознаешь, что Джашина не существует? Этот культ не имеет никакого отношения ко мне и моим фуинам. Только я, моя чакра и мастерство фуина дают тебе эту силу, и никто другой не знает, как ее забрать или подчинить. Даже запечатывание чакры не перекроет ее работы. Так что не обманывайся всякими иллюзиями и пользуйся этим. Притворяйся мертвой и выжидай момент, но не попади под пламя или другую стихийную атаку, кроме ветра, и даже под него не подставляй голову. А сейчас, будет больно. Наваки всадил свою руку по самый локоть в грудь Микото. Чернильная клякса расползлась, полностью покрыв поверхность ее тела, но прошло меньше минуты, и пятно впиталось в ее кожу. Вынув руку из чернильного пятна, он оформил его в виде крошечного пятна, которое можно спутать с родинкой между ключицами. А теперь, шлеп. Микото в ужасе посмотрела на обрубок руки, упавшей на землю полигона. Чернильная поверхность на срезе не пропустила ни капли крови. Наваки подобрал ее и почувствовал ритмичный пульс на отрубленном запястье. Не беспокойся, обычный контроль качества. В общем, все идеально, да и по-другому у меня быть не должно. Присядь, я ее назад приращу. Следующий день никаких нагрузок на эту руку. Привыкай, что подобное теперь будет для тебя обыденностью. Также, вам всем стоит помалкивать об этом, а то мне придется снять эту печать, чтобы не расстраивать ваших мамочек. Да каждый уважающий себя убийца держит все свои козыри в секрете. Мы никому не скажем, сенси. Ага, а с болью ничего нельзя поделать? Последний вопрос поступил от бледной Микото, у которой градом тек по лбу пот. То, что она не визжала, как недорезанная свинья, а остальные реагировали на это с интересом и без паники, уже говорила, что эти детишки совсем отмороженные выросли на их клановом обучении. Что можно сделать с болью? Просто не зарабатывай дырки в туловище, и не будет никакой боли. А теперь вы все получите еще один фуин, который сгустит вашу чакру и заставит ваш контроль над ней уменьшиться в два раза. Домашнее задание – научиться ходить по стене с этой печатью. Она активируемая, но не советую вам ее деактивировать, пока вы в безопасности в Конохе. Тратьте все доступное время на подготовку к тому, что вас бросит на фронт, а там у вас потренироваться не будет и шанса, или вас убьют, как только потеряете бдительность, так что деактивировать печать только на заданиях. Кроме того, завтра я нанесу печать тому, кто кто снова победит в драке. Если победит Джоконда, то не нанесу никому. Также я вам обязательно поставлю тренировочную печать, что увеличит ваш вес вдвое. Это поможет вам в контроле тела, как и загустение чакры в контроле чакры. Наваки хлопнул их один за другим по животу, и его молодая команда сразу почувствовала дискомфорт. Все, на сегодня тренировка закончена. Сейчас я вас подлечу от синяков. Когда он привел их в человеческий вид, то сказал: «Все, валите по домам жаловаться папочке на вашего ублюдка командира отряда. А если нет папочки или мамочки, то поплачьте в подушечку, ибо сегодня закончилась ваша сладкая жизнь. Теперь, чтобы прокормить самих себя, вам придется резать глотки таким же ублюдкам, какими вы мечтали стать всю жизнь. Я вам обещаю, что вы искупаетесь в реках крови и дерьма, и если повезет, то не захлебнетесь ей раньше, чем настрогаете своих засранцев, которые так же, как и вы, рано или поздно с улыбкой на лице прыгнут в эти реки крови и дерьма, ставшие наби свободны». Отец Микото был обладателем шарингана, и неудивительно, что он заметил изменения в чакре дочери, а после того, как он об этом поинтересовался, то узнал, что прямо на ее тело были нанесены печати Фуина. Это можно было расценить как нападение или трактовать как то еще более экстремально. Ведь кроме самого мастера мало кто может до конца понять функции Фуинов. И он немедленно вызвал кланового специалиста. Но тот просто дар речи потерял, впервые увидев подобный Фуин, и только сказал то, что и сам батя Микото знал. Этот Фуин сгустил чакру девочки, сделав ее контроль хуже. И она могла включить и выключить эту функцию. Все бы хорошо, но то, что никто не мог взглянуть на структуру Фуина из-за того, что на нем не было иероглифов, которые обычно тупо кричат все подробности его функций. Пришлось идти к Хирузину и уточнять, кто это такой умный решил клеймить его дочь. Не поставил ли он под видом этой загогулины что-то вроде рабской печати, которой так знаменит клан Хьюга. В итоге выяснилось, что дочурка умолчала о еще одной печати, и тут уже весь клан Учиха с пеной у рта всем составом семи старейшин ломанулись к Хокаге, требуя выдать виновника на справедливое линчевание. «Кто?» – справедливо вопросил накрученный папаша, держа на вытянутых руках дочурку перед Хирузином. Тот сплюнул послевкусие табачного дыма на пол и раздраженно указал на лениво косящегося в сторону разъяренной толпы парнишку лет 12. «Здорово, бандиты! Кого жизни лишать собрались?» Учиха нахмурились в узнавании и еще больше ощетинились, прошипев: «Синджуу, ага, так это ты мою дочь клеймил своими фуинами. Поблагодарить пришли, не стоило, все же она моя ученица». «Чта, Сарутоби, как это понимать, с каких пор в наставники начали брать детей?» «Он, Чунин. Кроме того, вы сами знаете, на что он способен. Еще полгода назад он перевернул ход целого сражения. Неужели ты не хочешь, чтобы такой человек учил твою дочь?» Наваки, вскинув бровь, упрекнул двуличного мужика. «А сам-то мне полчаса выносил мозг с ответственностью, пытаясь выудить из меня инструкции по созданию этих фуинов. Сгуститель чакры, пожалуйста, забирай на здоровье. Но вот дублируемые органы и кровеносные сосуды, это к ниндзя-медикам обращайся. Они тебе годика через 2-3 точно такой же аналог разработают по моим разработкам 4-летней давности, что я им отдал в безвозмездное пользование. Вот только никто не сможет все это поставить на человека за раз, ибо у них мозг совершенно не создан для этого, и чакры с ее контролем не хватит. В том-то и смысл таких секретных клановых техник, что никто помимо семьи этого не сможет сделать. Но откуда нам знать, что там не стоит какого-то рабского фуина? Хе-хе, больно мне нужна 13-летняя рабыня». Наваки взмахнул рукой, и на пол вывалилось парализованные 3 кунайчи с протектором скрытого камня на лбу. «У меня нет недостатка в рабынях, так что не бойтесь за свою маленькую девочку. Да и вкусы у меня немного взрослее, хе-хе-хе». Под ошарашенным взглядом Хирузина, уронившего со рта трубку, Наваки просто щелчком пальца втянул в рукав 3 пленниц, как будто ничего не случилось. «У вас еще есть вопросы?» 13. На минуту в кабинете Хокаге повисла тишина. Анбу на потолке кабинета только и ждали отмашки Хирузина, замерев как хищник, готовый наброситься на добычу. Хирузин наклонился и, подобрав трубку, вытер ее рукавом и, глубоко затянувшись, спросил: «Кто эти женщины?» «То есть понятно, что это шиноби скрытого камня, но что они делают у тебя, и что ты собираешься с ними делать?» «Хм, придержу у себя, пока не вырасту, а потом заведу гарем. А кто и откуда они, да какая разница? Как выучу те мнемотехники, что ты мне дал, они станут теми, кем я пожелаю. Еще вопросы?» «Это вражеские шиноби, нельзя быть уверенным, что с твоим уровнем контроля?» Наваки вытащил блондинку и, ткнув ее в лоб, спросил: «Кто ты такая?» Спросил он у оскалившейся волком женщины. «Я так, кто придушит тебя, гнида?» «Нет, я имею в виду твое имя. Хатьху». Наваки утер слюну и, вздохнув, сказал: «Думал оставить тебя на потом, когда отработаю это до совершенства. Но даже если ты станешь слегка заторможенной, это будет лучше, чем сейчас». Девушка в ужасе уставилась на то, как Наваки собирает пальцы. «Нет, Пава». Щелк. Она снова исчезла в рукаве парня. Хирузин уточнил, пока Учиха, пытаясь сохранить спокойствие, помалкивали, заинтересованно ожидая, чем кончится цирк. «Одна минута. Думаю, этого хватит», — сказал Наваки, что-то настраивая в расширенном функционале своих наручных часов. На его запястье мелькали ряды крошечных строк, и он иногда что-то тыкал, после чего выскакивали новые столбики иероглифов. Хирузин уточнил: «Что ты пытаешься сделать? Знаете, вы говорите, что у меня может быть недостаточно навыков. Может быть, вы правы, но моя бабуля всегда говорила, что любую проблему можно решить фуином. А то, что не решается фуином, решается двумя фуинами». «Готово». Наваки вскинул руку, и перед ним оказалась женщина с пустыми глазами. Наваки утер пот на лбу, и Хирузин понял, что его чакра просела почти наполовину, а волосы блондинки стали длиннее на сантиметров 10. Но Наваки не дал им времени переварить все детали. Ткнув палец в лоб кунайчи, он снял с нее паралич. Она механическими неуклюжими движениями села перед Наваки, поджав под себя ноги и положив руки на колени. Она поклонилась и безэмоционально сказала: «Приветствую, хозяин. Выберите имя для вашей слуги». «Ты блондинка, потому Шира. Вы уверены, что хотите назвать меня Шира? Для подтверждения скажите «да». «Да». «Принято, имя Шира. Какие будут инструкции?» «Мои ноги затекли, мне нужна подставка». «Стань подставкой для ног». Под все более округляющиеся глаза толпы женщина встала перед сидящим Наваки на четвереньке, и он положил ей на спину ноги. «У-у-у, с тобой все в порядке, Шира? Что это за звуки ты издаешь? Что это за лицо? Ах, ты, черт, я знал, что она будет бракованная. Что происходит?» — уточнил забеспокоившийся Хирузин. У нее потекла крыша от промывки мозгов. Она, очевидно, стала конченной мазохисткой. Смотрите, как она дрожит, когда ее унижают перед всеми присутствующими. Ох, что за больная улыбка. Вот почему я хотел заняться этим, когда усовершенствую свои наработки. Что за наработки такие? По созданию идеального гарема, конечно. То есть, я имел в виду по интеграции в мои фуины мнемотехникой гиндзюцу. В идеале она должна стать совершенной служанкой. Но она сломалась. Наваки нажал пальцем на ее лоб, и блондинка обмякла, завалившись на бок. Он нажал еще раз, и ее безразличное лицо исказилось от боли, постепенно переходя в экстаз, от которого у нее закатились глаза. «Интересно. Похоже, я сломал ее. Хо, хозяин. Пожалуйста, не прячьте меня снова. Я все вам расскажу. Хотите узнать все мои техники, секреты и коды деревни Срытого Камня? Я все». Щелк. «Как видите, она стала бесполезной извращенкой. Полный провал. Но я верю, что у этой техники есть перспективы». Хирузин, с дергающимся от раздражения лицом, пытаясь контролировать свой голос, мягко сказал: «Мальчик, почему бы тебе не дать этой девушке договорить? Коды уже полгода как устарели. Или вы про техники? Они отстой. Я ее одним клоном обезвредил. Тоже мне джаунин». Старейшины Учиха сзади чуть ему спину своими шеринганами не прожгли, а Хирузин замер, рвано вдохнув воздух, успокаиваясь. Он уточнил: «Как ты вообще сражаешься, юный Наваки? Это даже не секрет. Для начала создать минимум 30 теневых клонов. Подождать, пока они сформируют в обоих руках печать запечатывания системы циркуляции чакры и превратятся в кунай или сюрикены. Когда встречаешься 20 противниками или меньше, просто бросаешь в них всех клонов. Они отбивают кунай и сюрикены, сбивая трансформацию, и клоны ставят на них печать. Хм, а если их больше 20, тогда мне придется добить тех, кого клоны не превратят в бесполезные куски мяса. Бывает, что половина прячется, и приходится потом их преследовать, выводя из строя по одному, но количество клонов все решает. Уже без ухищрений создаешь и отправляешь их, пока они не вернутся с добычей. Всегда работает. Тут главное, чтобы чакра не проседала ниже половины, а то вдруг будет еще засада, и я не перебью их всех. На тех идиотов, которых назначили мне в команду, я перестал рассчитывать после того, как они чуть не сдохли, напоровшись на 12 вражеских ниндзя в результате ошибки разведки. Кстати, она у вас ужасная до пиздеца. Я однажды так вышел с моим товарищем Генином на лагере с 40 шиноби камня. Пришлось убить 10, ибо я не был уверен, что никто из них не уйдет. А абсурд. Да как ты смеешь так насмехаться над всеми нами? Кем ты вообще себя возомнил? Громко то как, товарищ старейшина. Вы всегда можете посмотреть в книге Бинга все подробности о том, кто я такой и чем дышу. Я этого никогда не скрывал и ученикам сразу сказал, чтобы они поинтересовались на досуге. А так, для тех, с кем мы видимся впервые, я Чунин, наставник команды номер 13, Новокисинджу. Приятно познакомиться. Первый раз слышу. Дайте мне книгу Бинга. Через пару секунд старик клана Учиха в шоке переводил взгляд с картинки на лицо Наваки. Таким образом вопрос о методах обучения Наваки отвалился. Кто будет возражать тому, чтобы их дети обучались у чудовища? Уж точно не поехавшие Учиха. В то же время Хирузин, проводя на выход красноглазиков, попросил Штирлица задержаться. Похоже, он близок к провалу как никогда. У вас есть еще вопросы, эти пленницы? Это внутренние дела клана Синджу. Что это значит? Это значит, что мне надоело то, что вы постоянно суете нос в мои фуины. Я уже четко вам сказал, что те фуины, что я решу разделить с деревней, я не стану хранить у себя дольше необходимого. А те, что я посчитаю достойными стать секретными техниками клана Синджу, унаследуют только мои потомки. Ваши назойливые намеки и сегодняшний разговор о печатях на моих учениках мне сильно не понравился. Это просто комбинация двух десятков фуинов, что лежат в архиве больницы, а вы уже начинаете требовать от меня невесть что, почуяв очередной секретный фуин. Эти печати — результат моих навыков и элементарной логики. Возможно, никто их не повторит без огромного запаса чакры и глубокого понимания фуин дзюцу. Но это уж точно не какой-то секрет. Вы слишком разленились и обнаглели. Хирузин цокнул языком и, вздохнув, закатил глаза. Клановые дела так клановые дела. Что за лекцию ты мне читаешь? Я же пытаюсь донести до тебя, что то, что ты считаешь мусором или неудачным результатом, вполне может принести пользу Конохе. Но из-за этого я не собираюсь выложить все свои наработки по интеграции гиндзюцу и мнемотехник фуиндзюцу. Но я всегда готов проверить прогресс своих разработок на добровольцах. Старик замер, уставившись на Наваки, а потом рассмеялся. Да, у советника Данза наверняка найдется несколько добровольцев для проверки прогресса твоих разработок. Естественно, мы засчитаем тебе это как миссии в ранга, с соответственным вознаграждением. Только ты же не будешь делить награду на четверых, это вполне неплохая сумма. Хех, на какие жертвы не пойдешь ради деревни моего деда? А ранг, но плата за миссию на одного, только не командирская, а плата рядового члена команды. По рукам. В общем, только из-за того, что он хотел себе отметки миссии ранга, он и торговался, чтобы выполнить норму по количеству на экзамен Джоунина в более мирных условиях. К тому же с такими способностями Данза захочет его иметь при себе, да и допрос о техниках и секретах других деревень будет проводиться чисто через него, ибо он хозяин по настройкам фуина промывки мозгов. Может, ему и придется подписать бумаги о неразглашении и часто тереться в компании Данза, но более простого способа накопить знания и выслужиться перед этими мудаками, показав, что он полезнее живым, чем исчезнувшим на миссии, у Наваки не было. Теперь осталось разгрести последствия. В одном подвальчике с кучей барьеров от Гейкугана. Так вот она какая, Шира. Щелкая костяшками, Мита оценивающе окинула взглядом омерзительное дрожащее от похоти животное. Бабуль, ты ведь в курсе, что мазохистам по кайфу избиение, а угроза их только раззадорит. Хаем, ну тогда если хочешь, чтобы я тебя поколотила. Мита бросила под ноги пленницы, которой сняли паралич со всего тела, кроме ее пошлого и неумолкающего рта. Ее стоны и визг с просьбами наказать ее надоели им в первые 15 минут знакомства. И почему? Я узнаю о ней от старухи Нара, которая узнала от старухи Учиха, что ее внучка видела, как ее наставник швыряет рабынь на пол кабинета Хокаге и использует их как пуфик для ног. И где ты ее прятал целых полгода? Год. Я их в первый месяц на фронте спеленал, а прятал в рукаве. Сама видела, как я ее достал. Паршивец, ты уже и такие трюки научился выделывать. Что-то она больно свежа для той, кто год сидела в печати и... Ну, наверное, она сошла с ума в результате того самого опыта, а не плена. Так что давай колись. Наваки обиженно зыркнул из-под лобья на бабулю и проворчал. Почему все обвиняют меня в том, что они глупые? Сначала Хирузин, теперь ты ищешь секреты там, где их нет. Это просто комбинация общедоступных медицинских фуинов и огромное количество чакры. Вы просто не видите очевидного использования этих вещей. Поставь себе задачу сохранить свежую кунаичи на год и реши эту задачу фуинами. Ты меня сама так учила. Мита шлепнула себя по лбу и разочарованно вздохнула. Прости, «Прости, что-то я старею. Наверное, это нервы. Скоро Кьюби пересадит в Кушину. Если хочешь, я подстрахую. Кроме того, у меня есть наработки по этому вопросу, и тебе желательно рассмотреть их перед запечатыванием. Я когда ломал мозги этой красотке, использовал именно их. Может, на Хвостатого тоже сработает? А ну-ка, черт, что это за доска? Планшет, удобнее свитков. Черт, я должна это разобрать и посмотреть, как оно работает. Я знал, что ты это сделаешь, потому вон в той пиктограмме все детали в переводе на обычный фуин. Удали после прочтения или миру наступит конец, если эта разработка просочится в массы. Да не рассказывай, черт, хотя судя по практичности и революционному подходу к организации надстроек фуинов, черт, ты прав, это слишком опасно. Даже идея этой организации информации не должна просочиться за пределы клана. Я дал календарь с расписанием дня Хирузину, но думаю, эта игрушка никогда не натолкнет его на революцию в Фуиндзюцу. А вот этот планшет вполне опасен, так что держи его при себе и лучше заблокируй, чтобы отвечал на твою чакру и уникальный пароль. Хашикун и Хаширама заранее внесены мной в черный список, как и твое имя и дни рождения твоих родственников. Ты дьявол. Ты умеешь читать мысли как Яманака, ты просто Узумаки, а ты второй Табирама. Не дай бог, я не хочу исходить на пену, когда вижу шаринганы. Хи-хи-хи, а ты знаешь своего деда удивительно хорошо, даже если и никогда его не видел с рождения. Я сужу по нему по его наследию. Иданза с Хирузином говорят не в его пользу. Как бы красиво ни выглядела Коноха на поверхности, корни у нее гнилые. Мита в ужасе уставилась на внука, тяжело дыша, пока он наблюдал за ровными рядами ложащиеся строчки, заполняемые пленной кунайчи. Все-таки как бы ее внук не отрицал, вспоминая опыты, проводимые вторым Хокаге, и то, что делал с этой девушкой его внук, она не могла отрицать, что он унаследовал помимо ее талантов фуина и приятного миролюбивого характера Хаширамы, еще и маниакальное отношение к поиску силы Табирамы. Также Табирама, как и Наваки, не хотел быть Хокаге, но ему пришлось им стать, чтобы не допустить к этому титулу Учиха. Мита надеялась на то, что Наваки хоть в этом не будет похож на своих дедов. Уж больно страшила цифра 4 ее суеверную душу. Нехорошая эта примета — становиться четвертым в чем-либо, а во главе деревни убийц тем более. 14. Думаете, у Наваки были проблемы с жителями деревни после того, как они узнали, что он держит в плену вражеских кунайчи? Нет. Проблемы у него с деревенскими были всегда. Во-первых, Наваки справедливо считал их скотом, ибо они живут как какие-то бандиты, зарабатывая убийствами и т.д. Во-вторых, его ненавидела большая часть бесклановых ниндзя за то, что он родился в клане, а клановые ненавидели за то, что он родился не в их клане, и даже если родился бы в их клане, ненавидели бы его за то, что он слабее или сильнее их. Потому проблема его плохой социализации крылась не в том, что он делает аморальные вещи. В случае же похищения вражеских женщин все только одобрительно хмыкали и умилялись тому, что мальчик его возраста балуется такими вещами. И тут дело не в том, что они убийцы, а в том, что весь мир такой. За пределами Конохи до сих пор в традициях воровать невесту, и тут ее никто не спрашивал, хочет она этого или нет. А проблем с родителями, которые профукали дочурку, и вовсе не будет. Если их не прирезали перед похищением, то вряд ли кто-то поднимет вопрос после того, как годы спустя эту дочурку случайно обнаружат у соседей в огороде с годовалым малышом, привязанным к спине. Варвары в общем. И никто не ограничивает воров в количестве таких невест. Главное потом, чтобы вор сам с голоду не сдох, переоценив свои способности кормильца. В случае с кунайчи дела состоять по-другому. Во-первых, ты сначала попробуй ее украсть. Такая красотка и прирезать во сне и отравить за подобную услугу может. Тем более, когда ты приведешь такую в дом к другим невестам, придется отбиваться и доминировать уже над несколькими профессиональными убийцами. Тем более интересы и увлечения таких невест весьма дорогие. Любой ниндзя на снаряжение сливает огромные кучи бабла, и только после пары лет заработка Чунинам и Джоунинам начинают выходить в плюс достаточно, чтобы задуматься о собственном домике и семье. Клановые, если как Цунади в сериале Наруто, не просрут бабки в казино и на алкоголизм, могут рассчитывать на наследство предков. Наваки надеялся, что Мита свою внучку еще пару лет на цепи придержит, но она уже начала демонстрировать признаки морального разложения и деградации, несмотря на все свои божественные навыки ниндзя-медика. Так что придется Наваки как-то о своем источнике дохода подумать заранее. Но пока он числился состоятельным наследником. В общем, вопрос о том, прав ли Наваки, притащив в деревню побежденных в бою кунайчи, превращая их в рабынь своими навыками ниндзя, Что за глупый вопрос? Это вы о тех ублюдках, что похищают детей из чужих деревень, говорите? Да половина приютов Конохи такими забита, а подвалах Данза, где он гладиаторские бои 7-летним детишкам устраивает, Наваки даже не вспоминал. В скрытом тумане это развлечение считается национальным спортом и все как бы осуждают, но всем насрать. Так и с Наваки, все завидуют, осуждают, но ничего делать по этому поводу не собирались. Это их клановые внутренние дела. Он же к Хьюго не идет пиздить морды старейшинам, что рабские печати на детей побочных ветвей ставит. Вот и им насрать, какие фуины рабства, он на шлюх лепит, лишь бы их Бейкуган не трогал. Так и с остальными кланами, а бесклановые просто ненавидят, завидуют и ненавидят с одинаковой яростью всех клановых и жалеют свою сиротскую судьбу и т.д. В общем, понятно, почему Наваки просто считал их всех скотом, и не ставил за цель произвести на них впечатление или стать их атаманом Акахакаге. Нахер такую радость? Он с самого перерождения мечтает смыться в какую-то страну звука и проводить там, на природе и свежем воздухе, бесчеловечные опыты с фуинами до глубокого бессмертия. Или пока Кагуя не погрузит мир в Цукиёми. В том, что он избежит этого, он не надеялся. Сраный Обито уже родился в клане Учиха. Если его убить, то Мадара другого маразматика в клане красноглазиков прокачает и насадит ему свою волю с Мангеки Шаринганом. Наваки, Цуна-чан вернулась с миссии. Иди поздоровайся. Наваки не успел осмыслить новость, как его задушили две мясные подушки. Повезло, что в его фуинах кислорода на несколько недель хватит, так что он спокойно насладился упругостью сосочков. Эй! Что ты творишь? Да ничего особенного ведь. Всегда так делал, что изменилось. Покрасневшая как рак Цунади в обиженном возмущении сжала губы, прикрыв грудь и отскочив к стене, продолжила тыкать пальцем в младшего брата, не находя аргументов. Они действительно сначала войны не часто виделись, потому она отвыкла от подобного семейного общения с братишкой. Но если она признает, что что-то неправильно, то встанет вопрос, почему до 15 лет это было в порядке вещей. Не признаваться же ей, что она использовала младшего брата, чтобы отрастить грудь. Даже став ниндзя-медиком, она не могла отрицать или подтвердить то, что массаж был причиной их огромного размера. Но этот засранец так вырос. У него в штанах, наверное, все уже не как в 10 лет. Смотри мне. Знаю я, что у вас мальчишек на уме в этом возрасте. Папа, папа, а кто эта тетя? Сердце Цунади пропустило удар, а глаза выкатились с орбит. Один за другим маленькие копии Наваки начали выскакивать со всех сторон, окружая ее. Это ведь теневые клоны под Хинге. Скажи мне, что они не настоящие. Сколько лет я не была дома? Нет, это невозможно. Им явно 4-5 лет. У тебя тогда был вот такой. Они настоящие. И да, я их домой привел полгода назад, когда вернулся с того боя с Джинчурики. Наваки немедленно перевел тему с унижения его мужского достоинства. Он еще вырастет. Он все витамины принимает регулярно, так что это не обсуждается. Тем более его функциональность уже давно подтверждена. 7 раз подряд. Вот что значит выносливость Синджу и Узумаки. Так это, после войны ты их привел? Понятно. Фух, напугал ты меня. Я себя на лет 10 старше почувствовала, как они меня тетей назвали. Запомните, я ваша сестренка Цунади. Дети недоверчиво посмотрели на Наваки. Она моя сестра, значит, ваша тетя. Наваки. Мне только 17 лет, какая я тетя? Я их усыновил. Это не обсуждается. Уважайте тетю и будьте послушными, она вас научит мистической руке и усилению тела. А не рано, они уже освоили каллиграфию и фуины изучили на уровне новичка. Да не может быть. Да тетя, пошли, мы тебе покажем наши рисунки. Малышня утащили Цунади в комнату, где она подверглась унижению и удару по самооценке. Сначала младший брат, теперь случайные дети, которых он привел с войны. Все они монстры. Они точно дети этого маленького маньяка и были еще более страшными, ибо начали учиться на год раньше и обучились фуиндзюцу быстрее него. Скоро они пойдут с тем маньяком Майта даем трощить кулаками деревья в щепки и через 5 лет станут чудовищами, выпустившись не с третьего, а прямо с первого курса Академии на войну. А там они начнут уже не калечить Джинчурики, а убивать. Самооценка Цунади упала на дно. Цунади, сестричка, я слышал, что ты отметелила до полусмерти какого-то ублюдка из деревни Скрытого Дождя. Он был настолько высокомерен, что дал тебе и твоим прихвостням кличку. Напомни, как его там звали. Это был Ханза Саламандра. Он пересадил себе печень черной саламандры, которую использовал как призыв. Что хозяин, что животное ядовитые до жути. Все умерли, одни мы с Рачи и Джира остались на ногах, кроме этих тварей. И то только из-за моих навыков ниндзя-медика и несокрушимой силы. Как ты и сказал, он был неоправданно высокомерен и назвал нас саннинами, поджав хвост и сбежав. Это значит три легендарных ниндзя. Любят же эти побитые псины оправдывать свою ничтожность, нарекая сильнейшими тех, кто трудом и потом развил силу и победил их своей личной силой. Когда дают клички вроде легендарных, такое впечатление, что мы не родились как все обычные люди, а пришли из сказок и рождаемся такими полубожественными. Никто не помнит, как мы годами день за днем умираем на тренировках, вырывая каждый грамм силы, преодолевая все человеческие пределы. Мы просто взяли в один день, перестали бесстыдно лениться лежа на печи и пошли, показали ту силу, что от всех подло скрывали. Потом требуют от нас супертехник, будто они не нами созданы и ничего не стоили и просто по недоразумению попали к нам в руки, а они, завладев всем готовеньким, найдут им лучшие применения. Цунади посмотрела на своего братишку, припомнив то, как он и она сама на тренировках надрывала жилы, и прочувствовала всю ту обиду, которую он испытывал. Если задуматься, ее учитель в чем-то совсем не прав, и последнее время она все больше замечала кое-какие намеки на то, что ее брат не в милости у тех, кто назначал ему задания, хоть он и справлялся с ними с удивительной легкостью. А детишки тем временем, послушав нытье и похвальбу старших, начали щебетать. «Круто! Я тоже буду умирать на тренировках. Да, нас тоже назовут семью легендарными ниндзя, как сестренку Цунади».